Письма родных мало что сказали Элиш, почти ничего личного в них не было. Она не различала голосов их авторов. Тем не менее, снова и снова перечитывая эти письма, Элиш на время забыла, где она, и мысленно нарисовала картину. Мама входит на кухню, берет блокнот, конверты и усаживается писать обстоятельное письмо, ничего из него не вымарывая. А Роуз, думала Элиш, писала, скорее всего, в столовой на бумаге, которую принесла с работы. А конверт использовала более длинный и элегантный, чем у мамы. Элиш представила себе, как сестра, покончив с письмом, отнесла его на столик прихожей, как мама отправилась утром с обоими письмами на почту, чтобы купить особые, предназначенные для Америки марки. Где писал свое письмо Джек, она вообразить не могла. Оно было короче двух других, почти застенчивым по тону. Казалось, брату не хотелось рассказывать о себе слишком многое. Она легла на кровать, положив письма рядом с собой, и вдруг поняла, что в последние недели она толком о доме не думала. Родной город являлся ей в мгновенных картинах, вроде увиденной во второй половине дня распродажи. Конечно, она вспоминала о маме Роуз, но мысли о прошлой жизни в Эннискорте, жизни, с которой она рассталась и в которую никогда не вернется, Элиш не посещали. Каждый вечер она возвращалась в эту комнатушку, в наполненный звуками дома, и перебирала в уме то новое, что случилось с ней за день. Но сейчас происходящее здесь показалось ей ничтожным в сравнении с родным городом, прежней комнатой, домом на Фраери-стрит, с тамошней едой, с одеждой, которую она там носила, состоявшими там тишиной и покоем. Все это навалилось на нее тяжким гнетом, и на секунду ей показалось, что сейчас она заплачет. Элиш ощущала в груди боль, норовившую принудить слезы покатиться по ее щекам вопреки усилиям, которые она прилагала, чтобы их удержать. Нет, она не сдастся. Элиш пыталась понять, откуда взялось это новое чувство, этот упадок духа, подобный тому, какой она ощущала, когда умер отец, когда закрывали его гроб. Чувство, что он никогда больше не увидит этот мир, а ей не доведется больше разговаривать с ним. Здесь она никто. И дело не просто в том, что у нее нет подруг и родных, скорее в том, что она остается призраком и в этой комнате, и на улицах, по которым ходит на работу, и в магазине. Ничто не имеет никакого значения. Комнаты дома на Фраери-стрит, думала Элиш, принадлежали ей, и, переходя из одной в другую, она по-настоящему присутствовала в каждой. В городе, когда она шла в магазин или в лицей, воздух, свет, земля под ногами были единым целым и составляли часть ее существа, пусть даже ей не встречались по дороге знакомые. А здесь все фальшиво, все пусто. Элиш закрыла глаза и попыталась подумать, как делала в жизни множество раз, о чем-то, чего она ждет, что предвкушает, но ничего такого представить не смогла. Ни в малейшей мере. Она и воскресенье-то здесь не ждала. Ничего не ждала. Кроме, может быть, сна, да и в том, что она ожидает сна, уверенности у нее не было. В любом случае заснуть она сейчас не смогла бы. Еще и 9 часов не пробила. И делать ей было нечего. Ее словно под замок посадили. Утром Элиш показалось, что она не столько спала, сколько переходила из одного яркого сновидения в другое, позволяя им затягиваться, избавлять ее от необходимости открыть глаза и увидеть эту комнату. Один из снов был связан с зданием Эннискортского суда на Фраери-Хилл. Она помнила, с каким испугом восприняли жившие там люди новости о переезде суда в это здание. Не потому, что он рассматривал дела о мелких кражах, пьянстве и нарушении общественного порядка, о которых все читали в газетах, но из-за принимаемых им время от времени решений отдать каких-нибудь детей в сиротский приют или в ремесленную школу, или в детский дом. По той причине, что они прогуливали школу, плохо себя вели, или с родителями их было что-то неладно. Иногда рядом со зданием суда можно было увидеть безутешную мать, у которой отняли ребенка, услышать, как она плачет и стенает. Впрочем, Эйлиш приснились не вопящие женщины, а выстроенные в ряд безмолвные дети. Среди них была и она, знающая, что скоро их отправят куда-то по распоряжению судьи. Проснувшись, Эйлиш полежала в постели, думая, как странно, что во сне она, похоже, ждала этой отправки с удовольствием, без страха. Она опасалась только одного — увидеть перед зданием суда маму. Пыталась придумать, как избежать встречи с ней. В конце концов, ее выдернули из строя, вывели из суда через боковую дверь и посадили в машину, поездка в которой продолжалась долго-долго, пока Эйлиш не проснулась. Она встала, заглянула, стараясь производить сколько, возможно, меньше шума в уборную, и решила позавтракать в одной из закусочных Фултон-стрит, как делали многие, когда она шла на работу. Одевшись и собравшись, она на цыпочках покинула дом. Видеть других жилиц ей не хотелось. Времени было всего лишь половина восьмого. «Посижу где-нибудь час», — думала Эйлиш, — «выпью кофе, съем сэндвич и приду на работу пораньше». Дорогой на нее напал страх перед предстоящим днем. А немного позже, когда она сидела, глядя в меню у стойки закусочной, ей вспомнились обрывки другого сна, который ко времени пробуждения наполовину стерся из памяти. В нем она тихим днем летела, словно на воздушном шаре, над спокойным морем. Под собой она видела утесы, Куш-Гэпа и мягкий песок, Бали-Кунигара. Ветер отнес ее к Блэк-Уотеру, потом к Балаху, к Монагеру, а оттуда к Винигар-Хиллу и Энис-Корти. Она так ушла в воспоминания об этом сне, что официант из-за стойки спросил, все ли у нее в порядке. «Все хорошо», — ответила Эйлиш. «Вид у вас унылый», — сказал он. Она встряхнула волосами, попыталась улыбнуться и попросила кофе и сэндвич. «Развеселитесь», — громко сказал официант. «Ну, давайте, развеселитесь. Ничего этого не случится. Улыбнитесь нам». Кое-кто из посетителей повернулся к ней. Эйлиш поняла, что удержаться от слез не сможет, и потому, не дожидаясь заказанного, выскочила из закусочной, прежде чем кто-либо успел сказать ей хоть слово. В тот день Эйлиш заметила, что мисс Фортини поглядывает на нее чаще обычного, и со всей ясностью поняла, как она выглядит, когда не обслуживает покупательниц. Она старалась смотреть на дверь магазина, на его витрины, на улицу, старалась выглядеть деловитой, но обнаружила, что если забудется, впадает в своего рода оцепенение, думая об одном и том же, обо всем утраченном ею.